Глава 41. Рассматриваю новый наряд соплячки, который она купила со своей подружкой. И не знаю, кому хочу сломать шею, ей или себе, за то, что не проконтролировал это дело. Молодец, купила одежду, как я и сказал, очередной топик и юбку. Ну не шорты же, хотя я еще не видел часть ее шмоток. Отворачиваюсь и чуть ли не рычу. Не злись, мы не опаздываем. Была бы в этом проблема, вообще бы не парился. Стриптизерши подождут. У нас сегодня кастинг. Буду рассказывать юной Державиной, как принимать стриптизерш на работу. Это не самое важное, но надо с чего-то начать. Покажу ей ее будущее, если за голову не возьмется. Пошли уже. Она проходит мимо меня, задевает острым плечиком. Поправляет свой облегающий топик и подтягивает юбку. Сжимаю челюсти, пытаясь не сорваться и самому не переодеть ее в балахон. Но терпеливо закрываю квартиру. Еду как на иголках в клуб, но с радостью. Отвлекусь на стриптизерш. И все же сегодня съезжу к Любе. Не могу, сил больше моих нет. Приезжаю домой и словно хожу по минам. «Я не хочу смотреть на полуголых девиц», заявляет мне эта соплячка. Когда мы оказываемся в клубе и уже поднимаемся в комнату, где будет происходить демонстрация. Мне плевать, что она там не хочет. Это ее работа. «Они мне не нравятся. Почему их не можешь выбрать ты? Я не мужик, и у меня ничего не болтается между ног. Как я узнаю, что она подходит?» Запускаю ее в зал, где стоят несколько диванов и пилон в центре. Чуть подальше – разнообразный бар. Ярослава в этой концепции смотрится жутко соблазнительно. Голубой свет падает на ее тельце, придавая нотку эротичности. «А ты смотри не как девушка», – даю указание, – «а как владелица, что получит с нее бабки». Яра падает на диван, морщится, дотрагивается ладонью до черной кожи и тут же отдергивает руку. Встает резко, брезгливо утирая пальцы о свою одежду. «Здесь ведь никто не занимался ничем таким. А то вдруг у вас странно такие отборы проходят». Усмехаюсь, прохожу следом за ней, закрывая дверь на замок. Для кандидаток вход сюда другой. Сразу к пилону. Они все уже прошли собеседование с моим помощником. Осталось только оценить внешние данные, умения и выгоду. «Никто! Диван девственно чист! Или хочешь исправить?» От моего безобидного намека теряется. Никак не комментирует. Возвращается обратно на место. Закидывает ногу на ногу и, насупившись, смотрит вперед. «Это всего лишь танец. Я ничего не пойму». «Попробуешь». Вальяжно располагаюсь на диване рядом с ней. Закидываю руку на спинку. Расслабляюсь. Растаю широко ноги. Включая кондиционер от жары и звоню Давыду, чтобы запускал кандидаток. Спустя несколько секунд Ярослав неожиданно встает, направляется к бару. Смело и дерзко. «Нальешь себе алкашку, пойдешь на пило». Кидаю предупреждение. Знает, что легко заставлю ее танцевать на нем. А если не умеет, тупо разденется. И будет стоять так, пока мне не надоест. Она резко разворачивается, возвращается обратно, в этот раз скрестив руки на груди, не просто так, а обижаясь. «Чтобы у тебя весь вечер стоял, а тебе никто не дал». Ладонь сама опускается ей на затылок, скользит вниз к шее. Сжимаю ее вместе с волосами и притягиваю к себе. Стараюсь не сделать больно, но держу крепко. Наклоняюсь и тихо шепчу ей на ухо. «Тогда мне поможешь ты». Взгляд сам скользит на девчонку рядом. Замечаю легкие мурашки на плечах, ставшие волоски на предплечье, и пальцы, сжимающие юбку до белых костяшек. И грудь, эту блязкую грудь, без лифчика. Она это делает специально, начинаю в этом убеждаться еще больше. Одевается так, чтобы меня побесить. Яр вырывается, отодвигается от меня, и тихо, как озлобленная кошка, шипит. «Девушка есть, ей позвонишь?» «Есть, только не девушка. Поэтому угрозы Яра меня совсем не пугают». Вдалеке открывается дверь, и на пороге появляется девушка, закрывая за собой дверь на замок. Они все так делают, боятся, что кто-то может войти, и их увидит кто-то еще, например, конкурентки или мужики. Бесплатно. Они такое не любят. Фигурка? Отличная. Грудь тройка, зад неплохой. Бедра хорошие, соблазнительные. Пошла ва-банк, надела шорты покороче. Раздеваться у нас не надо, и так будут танцевать в одном белье. «Здравствуйте!» Не отрывает меня взгляда, облизывает губы и резко дергается, качая сиськами. И если она думает, что меня не привлекли, ошибается. Такой размер мне не нравится. Меня зовут Полина. Мне... Танцуй! Киваю на пилон и прибавляю музыку на пульте. Оценивающе разглядываю неуверенную и испугавшуюся девицу. Пыл ее немного угас, но танцует. Хоть и тело есть и пользоваться умеет, но косячит. Нужно будет подумать. Убавляю музыку, и девушка останавливается, даже не запыхавшись. Поправляет на себе одежду и приоткрывает губы, чтобы что-то спросить. Но я опережаю ее. Итоги позже. Следующую зови. Она недовольно кивает и демонстративно гордо разворачивается, уходит. Когда за ней хлопает дверь, знаю, что у нас есть как минимум минута. И как тебе? Наклоняюсь, посматривая на соплячку рядом с собой. По-прежнему держит соблазнительные ноги вместе и уже не теребит юбку. Закрыл руками грудь и продолжает сверлить пилон взглядом. «Мне кажется», — говорит сипло, неуверенно. «Это было красиво, но я все равно не разбираюсь в этом. Разве они не должны раздеваться?» «А ты хочешь? Сейчас устрою». Только ради того, чтобы она покраснела. «Нет». Она теряется, ерзая на диване. «И так нормально. Мне показалось, у нее очень эффектная внешность». «Эффектная». Киваю, соглашаюсь. Только у меня ничего не шелохнулось. Член не встал, но Яре я этого не скажу. Не я ли 5 минут назад говорил ей, что надо смотреть на них, как на объект заработка, а не как мужик. Поэтому промолчу. Вот если какая-нибудь вызовет стояк, значит подходит. Но неуверенная и грудь перевешивает, из-за чего придает ей неуклюжести. «Ясно», – сухо отвечает, облизывая губы. На мгновение вновь замечаю странные мурашки на ее коже. И грудь, на которую снова скользит взгляд. Уже который день. Прикрывает ее, но на секунду убирает, одергивая юбку. И нечетко выделяющиеся соски через темную ткань ее топика вызывают острое желание дотронуться до них. Но вместо этого пальцами отодвигаю ее волосы и заправляю за покрасневшее ушко, дотрагиваясь до него пальцами, аккуратно лаская раковину. Наклоняюсь еще сильнее, опаляя горячим дыханием ее кожу, и ехидно спрашивая: «А я смотрю, тебе понравилось?»